Знаю, кто-то заметит. Похоже на утверждение, что якобы советский народ победил вопреки отчаянно сопротивляющемуся этому Сталину. Да, нет, это не так. Вопреки тому голословному утверждению, мое подтверждено доказательствами, в том числе и документальными. Вспоминают чудом уцелевшие защитники Брестской крепости, например, лейтенанта Ц. Санин, 333 и краткое стрелковый полк. Командиров в нашем подразделении не было, но мы все понимали, что надо защищаться. Моя роль, как командира, сводилась к решению общих вопросов. Мне кажется, что я совсем и не командовал. Все, кто способен был действовать, действовали без всякой команды, и уж только тогда, когда что-нибудь было сделано, следовал доклад. Никто никого не заставлял, не приказывал, как-то все шло само собой, по собственной инициативе бойцов и командиров. В то время было трудно понять, кто боец, кто командир, все были равными, все одинаково горели желанием не подпустить врага к зданию. Ему вторит оружейный мастер 44 гострелкового полка старший сержант П. Бессонов. Люди собрались из разных полков, и понять, где командир и где рядовой боец, нельзя было, большинство были раздеты. Люди смешались, стали действовать поодиночке или группами безо всякого руководства, этого допускать нельзя было, нужен был руководитель, но офицеров нашего полка среди нас не было. Я был назначен снабженцем, вернее не назначен, а сам себя назначил, по доставке оружия и боеприпасов на наш участок, ведь это входило в мои обязанности работника боепитания полка. Не я сказал, демография – это судьба. По окончанию гражданской войны и объявлении Лениным новой экономической политики, НЭПа, в советской России случился биби-бум. Такого никогда прежде не было и, как мнится, больше никогда уже не будет. Как будто чувствуя, что родине скоро пригодятся герои, русские женщины рожали как перепуганные. 6-8 младенцев на одну, с 1924 года по 1929 и краткий год. Это было первое советское поколение. Советскую власть и партию большевиков можно ругать сколько угодно, но определенные достижения у них имеются и, причем, достижения немалые. Благодаря ошеломляющим успехам советской медицины и образования, подавляющему большинству из этого поколения удалось дожить до зрелых лет и стать грамотными. Это было первое в тысячелетней истории России образованное поколение. И те юноши и девушки жили в потрясающее время, заражавшие их энтузиазмом. Они верили, что рождены, чтоб сказку сделать былью и были уверены, что у них это получится. Вот как описывает тот же военный летчик Василий Решетников свою курсантскую юность. Летная учеба в Ворошиловградской школе военных летчиков охватывала знаменитые годы 36, 7 и 8. Наше курсантское воображение потрясали целые каскады выдающихся авиационных рекордов, великие перелеты экипажей Чкалова, Громова, Грязодубовой, Коккинаки, а еще раньше, высадка на Северном полюсе Папанинской экспедиции. В Испании советские летчики сражались с фашистами, в Китае и на Дальнем Востоке, у озера Хасан, громили японцев. Господи, жизнь шла мимо нас, а мы в своей школе летаем по кругу и, конечно, никуда не успеваем. Да только ли авиация потрясала мир, вся страна возводила великие стройки коммунизма, наполняла тракторным гудом буйные колхозные нивы. Об этом на всех страницах писали газеты, толковали политруки, а с экранов кино светилась и воспевалась вольная, изобильная и счастливая жизнь советского народа. Выходит, она уже была. Мда, такого поколения у нас с вами уже не будет, дорогие россияне. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Рожденных в начале 20-х годов никто не жалел, ни свои, ни тем более чужие, рассказывает ветеран ВОВ Кузнецов Михаил Михайлович. В 43-м пошли вперед и в первом бою под деревней Свищево почти всю нашу роту положили. Сначала шли пешком, а потом нас посадили на машины и привезли в лес. Трое суток не спали. В час ночи пришли командиры. Сейчас в наступление пойдем. Куда? Чего? Да, вот эта деревня, там ничего нету. Ну мы идем, тишина. Сентябрь месяц. Немцы же не глупые, у них перед этой деревней ольха вырублена, все пристрелено. Они нас впустили и как открыли огонь, всех-всех и положили. Только четверо нас и вышло оттуда. Пулемет мой там остался. Деревню ту они потом сами оставили. Сука, блять, ну неужели на третьем году войны трудно догадаться сперва разведку в ту деревню выслать? Какой боевой опыт, о чем вы? Другой раз лежим мы в картошке, по эту сторону Днепра, а по ту сторону утром, в 8 часов, Подымаются. Ура! За Родину! За Сталина! Немецкие пулеметы их косят. Полегли. Затихло. Часа через два опять. За Родину! За Сталина! И так раза четыре. Про себя думаешь. Ну как же так? Зачем же это? Ну видит же, что пулемет, а может и не один. Ну подождали бы, уничтожили с орудия или авиацией. Нет. Целое поле набито. Судить я не могу, но кажется, народ не жалели 98. Немногие выжившие на той войне, после рассказывали как под копирку. Из 20 моих одноклассников выжило кроме меня всего два человека. Мой близкий друг Женя Гальдин, племянник певца Утесова, был летчиком-штурмовиком. За 200 боевых вылетов на Ил-2 дважды представлялся к званию героя, но его наградные листы не прошли. Выжил еще Селезнев, попавший в начале войны в плен, после побега прошедший все проверки и вернувшийся на передовую. Он воевал в пехоте. После войны Селезнев стал известным ученым-металлургом, а могилы остальных наших 17 одноклассников разбросаны от Москвы до Берлина. За победу в войне мое поколение заплатило страшную цену, но мы сделали все, что могли, для своей страны 99. Это они, смертью смерть поправ, закрывали грудью амбразуры, совершая огненные тараны, живьем сгорали в кабинах танков и самолетов, не сломленные духом, умирали на виселицах и за колючей проволокой нацистских концлагерей. Да, да, к сдавшимся в плен, а до этого, брошенными своими командирами рядовым красноармейцам, неделями скитающимися по полям и лесам без какого-нибудь руководства и обеспечения, у меня никаких претензий нет. На 1 мая 1944 года из 3281 157 человек советских военнопленных были расстреляны или убиты при попытке к бегству. 1030 157 100. Так или иначе, но сопротивлялся и был за это убит, каждый третий из них. Так что победа в Великой Отечественной войне пришла снизу, а не сверху. Об этом, кстати, говорят и сами уцелевшие в этой мясорубке германцы. Среди них было немало украинцев, и некоторые из них кричали «Война капут!». Позднее они выдавали немцам комиссаров и командиров, которые при сдаче в плен сорвали знаки различия с формы 101, ХМ, ГКХМ. Ой, это не то. Со слов британского историка Кларка, немецкий гауптман-танкист писал своей фрау: «После первых боев не было того чувства, как во Франции, что мы в побежденной стране. Вместо этого сопротивление, всегда сопротивление, как бы оно ни было безнадежным. Где-то одна пушка, где-то кучка людей с винтовками, а один раз из дома у дороги выбежал парень, в каждой руке по гранате 102, свидетельствует Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта. Русские сражаются до последнего патрона, они не сдаются в плен, пока у них есть боеприпасы. Всяких наших вольностей, которые мы допускали во время войны с западными странами, теперь допускать нельзя. Перед нами совсем другой противник». Наиболее сочно и красочно рассказывает о героизме бойцов Красной армии Пауль Карель 103. Немецкие солдаты начинали осознавать, что с таким противником нельзя не считаться. Эти люди демонстрировали нападавшим не только храбрость, но и изрядное коварство. Они в совершенстве владели техникой маскировки и устройства засады были превосходными стрелками. Русская пехота всегда славилась умением наносить удары из засад. Бойцы передовых застав, смятые, израненные, дожидались, когда первая волна немецкого наступления прокатится дальше, а потом вновь начинали сражаться. Вооруженные превосходными самозарядными винтовками с оптическим прицелом снайперы, сидя в окопах, терпеливо поджидали свои жертвы. Они снимали водителей снабженческих грузовиков, офицеров и связных на мотоциклах. Тоже заметили, ни в одном из приведенных отрывки вообще ничего не упоминается о советских командирах, генералах и вообще про командование РК в целом. Как будто никакого руководства вообще нет и каждый красноармеец воюет по своему уму-разумению и, по мере своих способностей, ведет свою собственную войну. Возможно, так оно и было, конечно же, так оно и было. Но правда, не всегда. Из того же, последнего источника, мы наконец-то узнаем об организованном сопротивлении Красной армии. Так, организация обороны Лиепаи находилась на очень высоком уровне. Советские солдаты имели хорошую боевую подготовку и сражались с отвагой фанатиков. В Лиепае солдаты Красной армии впервые продемонстрировали, что при наличии у них умного, опытного командира они могут организовать надежную оборону и способны удерживать сильные позиции. Но после ложки меда, последовала бочка дегтя. В отличие от защитников Лиепая, оборону долга впился русские вели вяло и бестолково. Наконец, немецкий ветеран и писатель подытоживает. Там, где командование противника охватывал паралич, победа немцам доставалась легко. Когда же у неприятеля находилось время на организацию обороны, его солдаты дрались как черти. А мы сравним никому неизвестную оборону Лиепаи с всеобщеизвестной обороной Бреста. За период активных боев за последний, с 22 по 30 июня, взяв в плен свыше 7 тысяч советских военнослужащих, немцы потеряли 852 человека убитыми и свыше 1000 ранеными. Все советские, а вслед за ними российские историки, утверждают, что это очень высокие потери для вермахта. Их иностранные коллеги, в принципе, не возражают. Не буду возражать и я. Защитники Брестской крепости сделали все, что могли сделать в тех условиях. Оборона Лиепаи, про которую мало кто слышал и, в ЕГЭ ее тоже нет, длилась примерно столько же. С 22 июня, 29 июня 1941 года. Части, штурмующие город 10 и краткой немецкой дивизии, потеряли более чем 2000 убитыми и ранеными. Потери обороняющихся советских войск, 67 и краткой стрелковой дивизии, 12 го пограничного отряда, военно-морской базы и местных ополченцев, мне неизвестны. Но в любом случае, они не меньше потерь вермахта. Защитники Лиепаи не были сломлены силой оружия. После гибели на командном пункте руководителя обороны, командира 67-й краткой стрелковой дивизии генерал-майора Дедаева Николая Алексеевича, началась уже знакомая история, безудержный драп руководства и оборона города в одночасье рухнула. Части гарнизона удалось вырваться морем, части по суше, а судно с 2000 раненых было потоплено немецкой авиацией. Как бы там ни было, оборона Лиепаи, первый зафиксированный случай организованного сопротивления вторжению. Брест же, пример сопротивления неорганизованного, ибо ни одного генерала или хотя бы полковника, в числе убитых, пленных или хотя бы пропавших без вести, в числе его гарнизона не оказалось. Итак, что мы знаем об организаторе обороны Лиепаи, генерал-майоре Дедаева Николае Алексеевиче? А чё про него вообще знать, кто он такой? Он же не четырежды герой Советского Союза, как Жуков, а по количеству орденов и медалей, даже несравнимо уступает личному шоферу маршала Победы и его личной шлюшке. Извиняюсь, я хотел сказать походно-полевой жене, ППЖ, тьфу на него, на лузера. Свалил бы тот Деделов вовремя, да куда подальше, как все нормальные полководцы, или б в плен сдался, сейчас бы почетным гражданином, да героем России был бы, как генерал Лукин. А так за что его награждать? Он же не распускал сразу 4 армии, не сдавался в плен, как Лукин, и не рассказывал там немецким разведчикам, сколько стрелковых дивизий, танков и реактивных установок залпового огня готовится в советском тылу на их головы в рогатых фашистских касках. Он почему-то уверен, даже непочетный гражданин села Качкурова Симбирской губернии, где был рожден на этот свет. В советские времена имя генерала Дедаева носила одна из улиц Лиепаи всего лишь, а теперь, на его могилу на центральном кладбище этого города, ходят сцать недобитые эсэсовцы и их расплодившиеся потомки, из числа невзятых по убогости ума на ПМЖ в Евросоюз. Хоть эти помнят, уже хорошо, а дорогие России не про него забыли. Генерал Дедаев был не один. Вопрос на засыпку. Когда и где Красная Армия в первый раз окружила части вермахта? Сдавший ЕГЭ на твердую пятерку, уверенно ответит. В ноябре 1943 года в Сталинграде. Более продвинутый юнош еще вспомнит Демьянский или Холмский котел и, на этом, пожалуй, все. Но это не так. Впервые это было сделано 16 июля 1941 года, когда советская 70-я стрелковая дивизия генерал-майора Федюнина контрударом заняла Сальцы, отрезав основные силы 8-й танковой дивизии немцев. Уже после войны Эрик фон Манштейн довольно-таки пространно, но в изрядно обтекаемо мутных формулировках, писал по этому поводу. Нельзя сказать, что положение корпуса в этот момент было весьма завидным. Мы должны задаться вопросом, не шли ли мы на слишком большой риск, недооценив под влиянием своих прежних успехов противника на нашем южном фланге. В сложившейся обстановке не оставалось ничего другого, как отвести через Сальцы 8 ЮТД, чтобы уйти от угрожавших нам клещей. 3 ЯМД также должна была временно оторваться от противника, чтобы корпус вновь мог получить свободу действий. Последующие несколько дней были критическими, и противник всеми силами старался сохранить кольцо окружения. Несмотря на это, 8 краткой ТД удалось прорваться через Сальцы на запад и вновь соединить свои силы. Все же некоторое время ее снабжение обеспечивалось по воздуху. 3 краткой моторизованной дивизии удалось оторваться от противника, только отбив 17 атак. По тексту хорошо заметно, что многострадальное германско-фашистское очко у лучшего полководца вермахта ссаднит до сих пор. Что мы знаем об этом сражении и о полководце, руководившем контрударом? Ничего. 21 августа 1941 года Федюнин Андрей Егорович был смертельно ранен, похоронен и забыт. Благодарное Отечество, ох, как не хочется писать с большой буквы. Его вклад в свое спасение оценила в еще довоенные 2 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды и юбилейную медаль 20 лет рабоче-крестьянской Красной Армии. На слуху у всех, бездарная бойня под Ельней, где маршал Победы Жуков в это же время добивал остатки кадровых дивизий РККА об немецкую оборону. Что мы знаем о полковнике Вацлаве Тишинском, командире 237-й краткой стрелковой дивизии, разгромившей примерно в то же время и в этом же месте, не кого-нибудь, а элитную дивизию СС «Мертвая голова». Уже после войны, все тот Эрик фон Манштейн, дымя пригоревшим пуканом, как целая угольно-мазутная ТЭЦ, писал, дивизия имела колоссальные потери, так как она и ее командиры должны были учиться в бою тому, чему полки сухопутной армии уже давно научились. Эти потери, а также и недостаточный опыт приводили в свою очередь к тому, что она упускала благоприятные возможности и неизбежно должна была вести новые бои, ибо нет ничего труднее, как научиться пользоваться моментом, когда ослабление силы сопротивления противника дает наступающему наилучший шанс на решающий успех. В ходе боев я все время должен был оказывать помощь дивизии, но не мог предотвратить ее сильно возраставших потерь. После 10 дней боев 3 полка дивизии пришлось свести в 2. Как бы храбро ни сражались всегда дивизии войск СС, каких бы прекрасных успехов они ни достигали, все же не подлежит никакому сомнению, что создание этих особых военных формирований было непростительной ошибкой. Отличное пополнение, которое могло бы в армии занять должности унтер-офицеров, в войсках СС так быстро выбывало из строя, что с этим никак нельзя было примириться. Пролитая ими кровь ни в коей мере не окупалась достигнутыми успехами. Об этом успехе полковника В.Я. Тишинского сообщила ТАСС, о нем печатали статьи газеты «Правда», «Красная звезда» и прочие. Но как только Тишинский был убит, про него немедленно забыли и не вспоминают до сих пор. Честно, грамотно и с достоинствами выполняли свой долг гражданина и командира погибшие в бою или в плену генералы Ракутин, Ершаков, Ефремов и многие другие. Но кому известны их имена? Очень редкому числу любителей истории России, а не почитателей пропаганды историков. В общем-то, за державу я спокоен. Благодаря нашему народу и немногочисленным жемчужинам среди кучи генеральского дерьма, война будет обязательно выиграна. Особенно если к этим 2 активам приплюсовать еще как бонус мое послезнание. Возможно даже, выиграна она будет с меньшим количеством жертв, на 5 или даже 10 миллионов. Но, боже, как за нее, да державу, обидно. Ведь были ж люди в наше время, могучие, лихое племя. В июне 1807 года в Кёнигсберге 30-тысячным французским корпусом Бильера был окружен 5-тысячный отряд генерала Каменского. Сей же боец имел наглость лично явился в крепости предложить русским почетную сдачу. Каменский ответствовал. «Удивляюсь вам, генерал, вы видите на мне русский мундир и смеете предлагать сдачу. Русские пошли на прорыв и штыками добыли себе свободу, прорвавшись сквозь ряды в 6 превосходящего неприятеля. Увы, богатыри не вы». Глава 22. Обо всем понемногу, а в конце об самом главном. Ветеран ВОВ Москалев Алексей Владимирович, пехотинец. «Когда началась война, я перешел в 8 класс, а девочки и мальчики 1923 года рождения как раз были выпускниками. Мы вместе побежали в райвоенкомат проситься на фронт. Девчонки просили взять санитарками, связистками. Мы были патриотами. Осенью, когда у меня появилась возможность по знакомству устроиться на железную дорогу и увильнуть от армии, я отказался. Морально я был готов, оставшись вдвоем с мамой, с отцовским охотничьим ружьем встретить немцев. Уже 2 человек я бы убил, а потом, ладно, убивайте меня. Такой был настрой. О своей жизни не беспокоился, как и не беспокоился, когда был на фронте. Смерти не боялся. Все же обидно и досадно, до чего мне хилый организм от реципиента достался. Стоило лишь погулять часок на ночном свежем воздухе, на котором так хорошо думается, как тут же на неделю улегся в постель с жесточайшей простудой. Валентина Васильевна костерила меня, на чем свет стоит, то ему рыбалки, то прогулки. Что тебя черт понес в такой холод шляться по лесу? Я же задыхаюсь, кашляя, сопливей, почти бредя от высокой температуры. Душа, мать, за Россию болит, бухтит. Душа у него, понимаешь, болит. Так напился бы своей проклятущей водки, как это все нормальные мужики делают, и спать лег. Ох, и досталось же мне это горе луковое. За что? Лечила меня, как и в прошлый раз, участковый врач из Кунцева, а профессор Виноградов сидел рядом, внимательно наблюдал и медленно тлел от зависти. Впрочем, от врачебной практики в Кремлевке его все больше и больше отвлекали дела общественные. Ведь ныне он председатель исполнительного комитета народного контроля при Верховном Совете СССР. Его инициатива об ликвидации привилегий для партийной и государственной номенклатуры неожиданно для нас обоих произвела настоящий фурор. Наедине, конечно, с возбужденно горящими под очками глазами, он делился своими впечатлениями о процессах, происходящем с истеблишментом страны Советов. Они, прямо как взбесились, Иосиф Виссарионович, сами стали все и вся ликвидировать, да еще и объявили социалистическое соревнование меж собой, кто сам себе больше привилегий отменит. Глядя на то, как из ушей профессора шел дым, а может, я просто температурил и мне все это чудилось, отвечаю. Был у нас такой прецедент, Владимир Никитич, антиалкогольная кампания назывался. Тот, насторожившись: это та кампания, после которой все и началось. Киваю: ага. Так что будьте бдительны, не иначе что-то нехорошее затевается. А что может затеваться? Не созрела еще номенклатура, чтоб страну разваливать. И хрен теперь она у меня созреет. Тьфу, тьфу, тьфу. Так, отменят одни привилегии, тут же придумают себе какие-нибудь другие. По этой части, сей народ весьма изобретателен. Круговорот привилегий в природе. Как-то раз он жалуется мне на вас, Иосиф Виссарионович, как председателю исполнительного комитета народного контроля при Верховном Совете СССР. Хриплю, как удавленник. Кто жалуется? Имя, фамилия, домашний адрес. Да очень многие жалуются, артисты, художники, ученые, даже писатели. Ну, а вы что? Ну, а я пообещал, что поговорю с вами. Ну так говорите, слово надо держать, даже перед этой публикой. Тот, как-то вымученно из себя выдавливает: Иосиф Виссарионович, ну нельзя же так, удивляюсь. Почему другим тиранам можно, а мне нельзя? Чем я хуже них? Посмотрев куда-то на потолок: потому что вы, Иосиф Виссарионовн, другое дело. Вяло отмахиваюсь. Потомки не заценят и один хрен нанесут на нашу со Сталиным могилу кучу вонючего дерьма. Так хоть пусть будет заслуженно. Не так нам с ним будет обидно. Помолчали, потом тот опять за свое: в обществе растет напряжение. Не в обществе, уважаемый Владимир Никитич, а в части общества, про которое товарищ Ленин как-то вполне определенно сказал. Повторить? Отворачивается обиженно. Не надо, я знаю. Примиряющим тоном: вас, кстати, это не касается. Вы врач, а это профессия, нужная людям специальность. Не вылечит, так утешит перед смертью. А этой категории трудящихся я нигде на трудовую мозоль не наступил. Я даже ученые звания и диссертация для медиков сохранил, так как это другое дело. А вот когда доктором представляется историк, к примеру, мне до зудения кулаков хочется дать ему в морду. Конечно, бомонд весь на ушах, ведь я, скинув этих дармоедов с гособеспечения, заставил их заниматься чем-то полезным. А то ведь, написав пару дерьмовых книжонок, можно было вступить в Союз писателей СССР и до конца дней своих ничего не делать, сидя на твердой зарплате. И это касалось всех прочих творческих личностей и, особенно, ученых мужей. Сейчас же, как пишется, так и кушается. Доход писателя зависит от тиража, а тот, в свою очередь, от читательского интереса. Существует, конечно, подушка безопасности в виде профсоюза писателей, но опять же, это совсем другое дело. Что же касается растущего напряжения, то пусть пока болтают, я даже дал распоряжение начальнику главного управления безопасности, комиссару Тригоранга Льву Владимирскому, никого не трогать за разговоры, но приглядывать, чтоб разговоры не переформатировались в заговоры. Потом, уже по весне, в стране будет введено чрезвычайное положение, связанное с продолженной советско-финской войной, и неугомонившихся говорунов будут в принудительном порядке отправлять заниматься общественно полезным трудом на свежем воздухе. Затем, уже большая война с Германией, во время которой будет вообще не до разговоров. Ну а там, стерпится слюбится и, такой порядок станет уже традиционным. Конечно же, те, ночные раздумья, никуда не делись. От уже решенного вопроса «кто виноват?», я перешел к вопросу «что делать?» и, вот тут-то, завис, как деревянные счеты от введенной перфокарты. Как-то мне приснились жирные опарыши в синих штанах, которых я травил дихлофосом, а они ползали и с умным видом бухтили что-то про рубежи, дислокацию, диспозицию и оккупацию. Проснувшись, я сказал себе «сон в руку» и решил было разобраться с этой проблемой а-ля 19 партсъезд. Под каким-нибудь предлогом собрать до кучи всех генералов и командиров званием выше капитана на какую-нибудь конференцию и оптом травануть всех их фазгеном, или ипритом, или еще какой гадостью массового поражения из арсеналов химических войск РК. Там этого добра хватает, не только своим генералам хватит, но еще и чужим останется, если напросится. Уже было потянулся за телефонной трубкой, чтоб позвонить товарища чекистам и озадачить тех химическим решением генеральной проблемы, как вдруг догадавшись пощупать лоб реципиента. Так, так, так, походу у этого дохляка опять высокая температура, надо срочно принять прописанные доктором пилюли. Слабым голосом умирающего лебедя, сеплю, Валентина Васильевна, та, как будто под дверью стояла. Что опять? Слабым голосом, головка бабо, ох, ты мое горе, сейчас дам что-нибудь. Потерпи. Это был, видимо, кризис, после которого стало заметно отпускать. Денька через 3 дня организм реципиента выкарабкался, температура спала. Естественно, за время болезни изрядно информационно оголодав, как только начал что-то соображать, первым делом тут же взялся за прессу. А в советских газетах того периода было что почитать. Лев Захарович Михлис, председатель информбюро при СНК СССР, трудился не покладая рук, переформатируя общественное мнение страны. В центральной советской прессе, в газетах «Правда», «Известия», «Труд» и так далее шел процесс так называемой демонизации польской военщины. Свидетели ее военных преступлений 1919-1922 годов оказалось на удивление много. Вот, например, в сопровождении упирающейся сестры со сбитой на бок косынкой и в разорванном халате в палату, гремя саблями, входит, слегка покачиваясь, 2 щеголеватых, свежевыбритых офицера. Кто здесь коммунисты? Сестра тихо, но настойчиво отвечает, что все коммунисты вчера выписаны и отступили вместе с воинскими частями. Врешь, и тут последовало длинное оскорбительное ругательство, подкрепленное ударом в лицо. Началось поголовное избиение больных. Встать, скурви сыне, защелю за раз, холера. Прерывало стоны избиваемых и плач сестры. Вставать, вшисцы. Вставать скорее, холеры. Раздается на всю палату зычный голос сержанта. Больные испуганно поднимаются с коек, на ходу запахивая халаты. Я не могу этого сделать. Сестра дрожащими руками накидывает на меня больничное одеяние и помогает встать на ноги. Я падаю на пол и на четвереньках доползаю к дверям. На дворе все началось сызнова. Кто здесь коммунисты? 2 шага вперед. Молчание. А, холера. Всяк рев, не хотите признаваться, так мы вас заставим заговорить. По 20 шампалов каждому. Отрывисто подает команду сержант. Солдаты набрасываются на больных. Кладнись. Страшная экзекуция начинается. Бьют остервенело шампалами, прикладами, мнут сапогами бока до тех пор, пока жертва перестает подавать признаки жизни. На каждого палача приходится по 2 истязаемых. Кончившие свое дело помогают товарищам. Тогда один из офицеров, владеющий русским языком, меняет тактику и начинает проникновенным голосом увещевать совращенного большевиками отказаться от своих заблуждений и выдать коммунистов. Он не скупится на обещания и, лишь убедившись в тщетности своих попыток, отрывисто бросает «защелить». Жертва оттискивается в сторону, раздается выстрел или 2 и начинается преподавание польской политграмоты со следующей жертвой. Я и поддерживающие меня товарищи входим вместе. Свои показания мне приходится давать лежа. Быстро пропустив всю нашу группу, повторив те же вопросы, судьи, раздраженные нашим упорством, стремительно покидают комнату, отдав старшему по команде какие-то распоряжения. Итак, расстрел. После перенесенных пыток смерть не представляется страшной. 104. Думаю, где-то к маю общественное мнение будет готово и можно будет со спокойной душой, после приговора военного трибунала расстрелять пленных польских генералов и офицеров. Ведь мы в состоянии войны с польским правительством в изгнании генерала Сикорского, Да, мы еще объявим того военным преступником и потребуем от Черчилля выдачи. Тот, естественно, не выдаст на расправу своего сукиного сына, но чтоб не обострять отношения с потенциальным союзником, возможно, отсыплет нам каких-нибудь плющик, например, натуральный каучук из колоний. Но главное не это. Уверен, от великого ума, Геббельс с удовольствием оповестит свою целевую аудиторию, кого большевики расстреляли и за что, ведь он даже замыслов Гитлера еще не знает, не токмо моих. И сильно надеюсь, что, зная судьбу польских военных преступников, германские вояки 100 раз задумаются, прежде чем беспредельничать на Востоке. Особенно если с первых же дней у них пойдет что-то не так с их Драхнахостен, а мы их будем осыпать листовками, типа «Солдат вермахта». Прежде чем убить русского старика, женщину, ребенка или военнопленного, подумай об своем отце, матери, жене, сыне, дочери и самом себе. Получишь то же самое и, причем вдвойне, в советской прессе уровнем ниже, республиканских, областных и районных газетах, в фабрично-заводских многотиражках и в боевых листках началась демонизация уже германской военщины. Тут свидетелей, конечно, поменьше, но товарищам чекистам кое-что удалось добыть, а товарищам журналистам из ведомства товарища Михлиса из этого кое-что удалось раздуть слона. Например, печатались дневники рядового Герхарда из Фленсбурга во время польской кампании, служившего в 26-м пехотном полку 30-краткой пехотной дивизии вермахта. Горящие дома, плачущие женщины, верещащие дети. Картина безнадежности. Скоро горящие здания тянулись за нами по всему пути, из огня доносились крики тех, кто прятался внутри и не мог спастись. Скот мычал от страха, собака выла, пока не сгорела, но страшнее всего становилось от крика людей. Это было жестоко, но поляки сами не хотели по-хорошему. Расправы над мирным польским населением. Женщина с тремя детьми вышла из автобуса, доставившего пленников на место казни, и прошла 30 метров до противотанкового рва. Ей пришлось спускаться в него, держа на руках самого маленького. Потом она протянула руки за другим ребенком, а один эсэсовец поднял оставшегося мальчика и передал ей. Потом женщина заставила детей лечь на живот рядом с ней. Раздались выстрелы. Некоторые из зрителей подошли слишком близко к рву, и их форму забрызгали полетевшие оттуда плоть, мозги и песок. Многие наши солдаты и офицеры отправляли фотопленки домой для проявки и печати снимков. Офицеры полка из Баден-Вюртемберга тотчас устроили попойку, на которую силком пригнали несколько десятков девушек, заставили раздеться догола и в таком виде петь и плясать. Многие из несчастных женщин были изнасилованы, а потом выведены во внутренний двор и застрелены. Солдаты обнаружили примерно 80-90 детей на втором этаже дома, лежавших и сидевших на полу в собственных фекалиях. Взбудораженные солдаты обратились к военным капелланам за помощью. Выяснив, что родители уже казнены эсэсовцами, подполковник Гельмут Гроскурт с раздражением сказал командующему 6-краткой армии фельдмаршалу фон Рихенау, что было бы гуманнее убить детей одновременно с родителями и, по приказу последнего, через 2 дня солдаты перестреляли детей. Но особенно подробно и даже со смакованием рассказывалось в боевых листках об жестоком обращении с военнопленными. Поручили охранять большой лагерь военнопленных, разбитый на территории одной из городских мануфактур, которую окружили заграждениями из колючей проволоки и установили по пересетру наблюдательные вышки с пулеметами. Ежедневно прибывали 1000 военнопленных. Из-за скопления военнопленных на текстильных фабриках, где ютились уже 10 тысяч человек, скоро возникла острая нехватка продовольствия, а от голода и тесноты среди солдат начались брожения. Каждый день умирало по 25 человек, и нередко происходили случаи каннибализма среди военнопленных. Считаю, что после такого желающих сдаваться в плен цивилизованным европейцам будет на порядок меньше. Рассказывали советские газеты 2 и 3 уровня и об новом порядке, установленном в оккупированной Польше. Через 10 дней после захвата Варшавы, экономическая инспекция ЮК издала запрет на подвоз продовольствия в польскую столицу. Эксперты подсчитали, что запасы продуктов в городе истощатся именно к этой дате. Составлявшие в предвоенный период 850 000 человек населения уже сократилось вдвое из-за воинского призыва в армию и учиненной сразу же резни евреев. Полицейские устроили блокпосты на дорогах и у мостов, останавливали машины, телеги и пешеходов, отбирали еду и воспрещали крестьянам доступ в город. Тем из жителей Варшавы, кто сумел пробиться в голову очереди у той или иной пекарни, Везло, они получали просеной хлеб, окрещенный одними кирпичом за сходство с глиной, а другими, наждачкой за желтоватый цвет. Такой хлеб разваливался и крошился, он плохо переваривался из-за добавленного в тесто ячменя, муки каштанов и волчьих бобов, и качество продолжало снижаться. В ноябре город словно бы вымирал на протяжении дня, только отдельные немцы и полицейские появлялись на улицах, да неподвижно сидели нищие с ампутированными или распухшими конечностями. Польская учительница нацарапала в дневнике в день рождественских подарков 1941 году. Германцы празднуют, ходят сытые и гладкие, у всех горят огни на рождественских елках, но мы бродим как тени, голод полный. Люди добывают еду крохами, варят жидкий суп, который едят без хлеба, потому что хлеб дается дважды в неделю, 200 граммов. И такое питание, еще очень хороший вариант. Те, у кого есть что обменять, меняют в деревне, у кого нет, пухнут с голоду, уже умирают. У многих людей ТИФ 105. Опять же, после такой идеологической обработки, желающих встречать оккупантов цветами и хлебом с солью, заметно поубавится. Главное, что, ради чего это? Со времен афишек графа Ростопчина, в традиции нашей пропаганды изображать противника не просто слабыми задохликами, которых даже простая русская баба по десятку за раз вилами переколет, но и смешным. Вспомним излишне оптимистические пропагандистские плакаты времен русско-японской войны, или Первой мировой с казаком Козьмой Крючковым, вертевшим на своем богатырском копии германцев да австрияков, по дюжине в раз. Да и советских шедевров времен Великой Отечественной было полно изображающих фашистов кривоногими недомерками в рогатых касках. В результате, что, в первом же бою, при первой же встрече не с рисованным, а с реальным противником, наш солдат испытывал настоящий культурологический шок, видя, что черт намного страшнее, чем его малюют, боец, особенно молодой и неопытный, чувствовал себя обманутым и переставал верить, как отечественной пропаганде, так и своим командирам. Конечно, это никак не могло укреплять волю к сопротивлению. Напротив, наш солдат впадал в отчаяние и, чего греха таить, нередко совершал поступки, далекие от понятия героизм. Рисунок 78. Российский пропагандистский плакат времен русско-японской войны. Я же сразу и навсегда хочу вбить в головы красноармейцев и особенно командиров образ сильного, коварного и крайне жестокого врага, к войне с которым надо относиться серьезно и готовиться к ней заранее. Уверен, такой подход несравнимо эффективнее, чем трескотня типа «мы войны не хотим, но себя защитим, оборону крепим мы недаром, и на вражьей земле мы врага разгромим». Рисунок 7. Японский пропагандистский плакат времен русско-японской войны. Малой кровью, могучим ударом. Финская же пропагандистская кампания начнется позже, чтоб, так сказать, не спугнуть заранее. Весной в Выборге, как бы случайно, найдут останки жертв националистического террора. Следственный комитет, СК, при президиуме Верховного Совета СССР во главе с Львом Шейниным начнет расследование, и после короткой, но мощной пропагандистской кампании, начнется маленькая, но победоносная советско-финская продолженная война. По крайней мере, мной так задумано. За время моей болезни, в советских газетах писали не только про зверства польской и германской военщины. Было кое-что и гораздо интересней. Председатель историко-литературного объединения старых большевиков и совет ветеранов при ЦК ВКПб Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич в своем труде «Империализм как первая стадия социализма» заявил, что «сталинизм ничего общего с марксизмом не имеет, вообще-то имеет, но сходен только сам принцип научного подхода к общественным наукам, и даже ленинизм при всем к нему уважении, выглядит перед ним, как давно устаревшая эволюционная теория Ламарка, перед современным учением Дарвина». Вот характерная цитата из статьи этого, не просто ветерана революционного движения, но и как в газетах и журналах пишут, одного из основателей партии большевиков и, мало того, второго человека у руля страны Советов после Ленина, первые годы своего существования. Так вот, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, в своем труде «Империализм как первая стадия социализма», заявляет, «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, а обретет он весь мир», писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своем «Манифест коммунистической партии». Но разве не доказала прошедшая империалистическая война, что у пролетария есть отечество, которое он будет защищать, не щадя жизни? Или армии Германии, Британии, Франции и прочих состояли из одних помещиков и капиталистов, так, что, Карл Маркс и Фридрих Энгельс были неправы, или трудящиеся Германии, Британии, Франции и прочих стран, участвующих в той Великой войне, жили уже не при капитализме. Владимир Бонч-Бруевич, как черным по белому, доказал, что чистый капитализм остался лишь в недоразвитых странах, да в головах упоротых ортодоксов из университета марксизма-ленинизма, УМЛ. Что было во времена, когда Маркс и Энгельс писали свой «Капитал»? Мануфактура, затем «Фабрика» — это просто той или иной величины сарай, где взятые прямо с улицы люмпины, разбив технологический процесс на простейшие операции, производит какой-то нехитрый товар. Капиталист же, сам или с ограниченным числом помощников нанимает, увольняет, покупает сырье, продает товар и отчуждает добавочную собственность. Что мы видим? Прямой контроль капиталиста над производством, как стало уже в конце 19 века. Акционерные общества открытого типа с тысячами вкладчиков и миллиардными оборотами, гигантские корпорации, протянувшие свои щупальца на несколько континентов, напичканные современным оборудованием, огромные корпуса заводов, выпускающие сложнейшую продукцию. И самое главное, вместо согласных трудиться за копейки десятков или даже сотен люмпинов, тысячи и десятки тысяч высококвалифицированных рабочих, каждый из которых знает свою цену, капиталист, при всем желании, управиться с этим сам лично не может. Поэтому его место занято иерархической пирамидой управленцев, которые не владеют предприятием, но от имени группы акционеров всем распоряжаются. Причем сами владельцы капитала, зачастую и понятия не имеют, как именно они распоряжаются и что вообще происходит. Возможности у этого общественного капиталиста контролировать, по сути, вообще нет. Опять же, влияние государства на капитализм заключается исключительно в том, что первое лишь стрижет их прямыми и косвенными поборами, практически не участвуя в становлении капиталистических предприятий и их развитии. Это дело рук самого капиталиста. При социализме же, государство тем или иным образом участвует не только в управлении предприятиями, оно создает целые отрасли промышленности. А разве он не прав? Вспомнить хотя бы атомный проект в Штатах. Где там виден капиталист? В каком месте? А вот как, к примеру, по словам Бонч-Бруевича, возникла и развивалась радиоэлектронная промышленность в социалистических штатах Америки. Сразу же после вступления в 1917 году в войну, военное руководство этой страны немедленно организовало особый радиодивизион управления начальника связи армии США, с привлечением в него ведущих специалистов в этой области, как своих, так и из Англии и Франции. Спустя год, радиодивизион, получивший новое наименование «Army Radio Buildings», был преобразован в ведущее научно-техническое учреждение США. В нем, над задачей разработки и усовершенствования радиоаппаратуры для войск, трудилось несколько сот офицеров и мобилизованных гражданских инженеров. Кроме того, в интересах Army Radio Buildings, конструкторскими работами в области радиотехники занимались научные лаборатории американских, английских и французских радиотехнических компаний. Для Army Radio Buildings вблизи Нью-Йорка был воздвигнут целый научно-исследовательский радиотехнический комплекс, в который входили музей радиоаппаратуры, лаборатория радиопеленгования, испытательная и измерительная лаборатория, радиоавиамастерская и аэродром с двумя десятками самолетов. В результате, менее чем за полгода исследований, уже были даны заказы ведущим радиотехническим фирмам на производство радиостанций с незатухающими колебаниями. А еще через 6 месяцев, американская промышленность наладила выпуск радиоламп с практически нулевого уровня, до 1 миллиона штук в год. Подводя итоги же, скажу, спустя всего полтора года, в массовое производство были пущены радиотелефонные станции трех типов, самолетные и танковые радиостанции, радиокомпасные станции и многое другое радиотехническое имущество для вооруженных сил. Вот это я понимаю, государственный подход. Вот именно так зародилась и, с этого момента начала развиваться, американская радиопромышленность, доминирующая в мире все 20-е столетие. А то все наперебой толдычат, рынок, рынок, частная инициатива. Представляю, что было бы с Америкой, рули ею экономикой такие типы, как наш рыжий ворюга Чубайс, Явлинский, Немцов, да прочие гайдарчики. Бонч-Бруевич утверждает, что окончательно победа социализма в развитых странах произошла в годы империалистической, которую он назвал Первой социалистической войной, а законодательно оформилась во время Великой депрессии. Ну, недаром президента США Франклина Рузвельта, который, вопреки предшественнику, утверждающему, что рынок отрегулирует все, взял за глотку американских капиталистов и даже конфисковал золото, за глаза называли красным и коммунистом и даже утверждали, что он хуже Сталина. А в созданной им временной чрезвычайной администрации по оказанию помощи семьям безработных, кто-то видел аналог советской ВЧК. Автор этой сенсационной статьи утверждает, что социалистические государства могут существовать только в виде империй, иначе они становятся частью других социалистических империй. Что на данный момент в мире существует три мощные социалистические империи: Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик и Великогерманская империя, Гродеутшеречь, как официально называлась Германия при Гитлере. Что это? Разные типы социализма: корпоративный, государственный и националистический, и существующий между ними антагонизм обязательно приведет к новому переделу мира. Впрочем, он уже начался 1 сентября 1939 года. К моему удивлению, такой постулат полностью совпадал с Резуновским, хоть я даже не упоминал это имя посвященным и, тем более про его ледокольные опусы. Любая из этих трех социалистических империй должна или распространиться на весь мир, или распасться и так или иначе, быть поглощенной победителем. Главное же отличие капитализма от социализма. Капиталист-владелец в упор не видит и не понимает социальных задач, ибо берет людей с улицы и туда же их выбрасывает в случае ненадобности. Отсюда и все его неприятности, начиная от забастовок и вплоть до революции. При социализме же, управленец должен и вынужден учитывать социальные последствия своей деятельности, что мы и видим на реформах Рузвельта в Штатах. Бывший личный секретарь Ленина доказал, что, как и капитализму, социализму присущи кризисы. Только связаны они не с перепроизводством товаров, а с перепроизводством управленцев. Вернее, к их самоуспокоению и ожирению, в отсутствии конкуренции. А что происходит, когда управляющий аппарат жиреет? Он начинает думать, что все блага достаются ему не по заслугам, а по праву, а обязанностей у него нет вообще. Аппарату становится наплевать на объект управления. Это как если бы мужик вдруг решил, что курицу, несущую ему яйца, кормить не надо, что она должна нестись, лишь питаясь его директивами. Но рано или поздно, курица не только перестанет нестись, но и сдохнет, а следом за ней ноги протянет и сам мужик. Исходя из этого, Бонч-Бруевич выдвигает требования к аппарату. Социалистический управленец должен уметь мыслить стратегически, видеть большую картину в целом и видеть, как действия тех или иных людей ложатся в эту картину. Уметь влиять на людей, не имея над ними никакой формальной власти, и тем более вдохновлять людей, над которыми у него есть формальная власть. Разбираться в людях и уметь отличать талантливых людей от всех остальных. Видеть сильные и слабые стороны людей, уметь использовать сильные стороны, не задевая или компенсируя слабые. Быть лидером, а не надсмотрщиком. Направлять, а не приказывать. Доверять, а не следить за каждым шагом, и давать значительную свободу в выполнении заданий. Надо искать людей с такими задатками, или же найти способ воспитывать эти задатки в уже существующих управленцах. Как управлять управленцами? И это уже камешек в мой огород. Вождь социалистической империи должен эволюционно развивать методы управления, используя при том принцип волчьей стаи, или скорее играя роль пионер-вожатого. Заводил очень интересные игры. ХМ, оригинально. Ну а это вообще сногсшибательно. Те из так называемых марксистов, кто отказываются смотреть правде в глаза и признать существующее положение дел, оказываются в положении вооруженных копьями и стрелами туземцев против бросившего невдалеке от берега якорь броненосца. Нужно объяснять, кто это. Возьмите зеркало, товарищи из университета марксизма, и посмотрите, кого вы в нем видите. Отличное начало. Еще парочка таких атак, и эту контору можно будет смело разгонять с ценными тряпками. Кстати, я ему не надиктовывал текст. Своим собственным умом дошел. Я лишь совсем чуть-чуть подсказал в нужных местах 106. Как будто нутром почуяв, что товарищ Сталин выздоравливает, кроме бесконечных телефонных звонков, аж аппарат хотелось об стену разбить. Ко мне в Кунцево зачастили визитеры, наркомы в основном и прочий чиновный люд. Подписать, утвердить, отменить. Ну, это куда еще не шло. Настойчиво напрашивались на аудиенцию послы иностранных государств, всемирно известные ученые разогнанной Академии наук, заслуженные деятели Академии искусств, которую постигла та же участь, директора предприятий, конструкторы, генералы и многое, многое, многое. Все, как проснулись после зимней спячки. Хотя был еще слаб и голова временами кружилась от умственного напряжения, но с разрешения лечащего врача вынужден принимать отдельных просителей. Хотя бы для того, чтобы в народе опять не поползли слухи об моей скоропостижной смерти, или не дай бог об аресте, как в прошлый раз. Одним из самых первых был разок у меня и Виктор Николаевич Сорокоросинский, с докладом об успехах в деле создания специальной школы для детей элиты, где из них будут ковать будущих советских леди и джентльменов. Школу назвали просто и незатейливо «Селигер», в честь находившегося неподалеку одноименного озера, где в планах создания яхт-клуба. Чем наше название хуже Итона, или Кембриджа, которое вообще в переводе означает просто «мост через реку Кам». Здание с усадьбой на берегу озера найдено отчужденно и сейчас в авральном порядке ремонтируется, перестраивается, переделывается. Педагогический и обслуживающий персонал подбирается, первые 100 с лишним добровольцев в возрасте от 10 до 12 лет уже записаны родителями. Затем, как бы мимоходом стуканув на заведующего департаментом образования СССР Потемкина, втихушку саботирующего мои указания по перестройке общеобразовательной системы, что я тут же взял на карандаш, захлебываясь от восторга, он рассказывал о первых результатах экспериментов по наказанию нашкодивших детишек электротоком. Напомню, эксперименты проводились по моему личному указанию в колонии для малолетних преступников. Все по науке. Методом научного тыка нашли оптимальные параметры тока соответственно веса и возраста экзекуцируемого. Так вот, Виктор Николаевич, захлебываясь от восторга, контрольную группу пороли розгами, как вы и велели, так никакого сравнения. Великовозрастные оболтусы, мотающие срок за тяжкие преступления, убийства, изнасилования и разбои, просто писцались от ужаса, только при упоминании про электрический стул. Жестоко, да, побойтесь Бога. На цивилизованном Западе в это же время и до самых, как бы не 60-х, таким трудным подросткам лоботомию делали. А в британских школах, до сих, порют шкодливых чаты, еще очень долго будут пороть. Так что мы вполне на уровне по зверству с другими цивилизованными странами. Довольный сам собой, ваш покорнейший слуга. Ну а я что говорил, на собственном опыте, кстати, такая идея мне пришла в голову. Раз в детстве сунул гвоздик в розетку, меня как следует протрясло и, с тех пор я это не делаю и другим не советую. Тот, встав и приложив ладонь к груди, поблескивая стеклышками очков, торжественно: Иосиф Виссарионович, трудовой коллектив воспитательной колонии, выбрал вас в почетные педагоги и ходатайствует перед департаментом образования о присуждении вам звания доктор педагогических наук без защиты диссертации. Интересно, был ли реципиент в реальной истории другом не только физкультурников и писателей, но и педагогов, не помню. Походу, я его перепрыгнул. Конечно, очень приятно было, но вслух я сурово сказал: напомните им, что в СССР диссертации и ученые звания отменены моим же указом. Тут кое-что вспомнилось из послезнания, и я выдвинул следующую идейку, уже не претендуя на авторство. В американских школах и университетах, на добровольной основе, конечно, в мое время тоже проводились эксперименты с электричеством. За неправильный ответ на уроке учащийся или студент получал вполне безопасный для жизни и здоровья, но тем не менее, очень болезненный удар током. И вы знаете, успеваемость сразу резко подскочила по сравнению с контрольными группами, где мерилом были оценки, как обычно. Задумчиво заинтересованно кивает. Вполне достоверно звучит. Продолжаю. Но вы знаете, Виктор Николаевич, что меня поразило больше всего, тот, склонив голову на бок: нет, не знаю, Иосиф Виссарионович, что именно. Еще большей успеваемости удалось достичь, когда разряд тока получал не тот, кто ответил неправильно, а совсем другой человек, часто совершенно незнакомый экзаменуемому. Подняв палец вверх: а это значит, уважаемый Виктор Николаевич, что на человечестве в целом крест ставить еще рановато. После непродолжительного молчания тот спросил: и чем все закончилось? Махнул рукой: закончилось все тем, что после наступления века политкорректности и таллестерии, на Западе разрешили детям самим определять свой пол. Тот был явно шокирован, аж очки на лоб полезли. Вот, даже как, морщусь брезгливо. Подробностей не ждите, ибо мне неприятно вспоминать, а вы можете потерять мотивацию жить дальше. Еще с полминуты подумав, Сорокоросинский смотрит на меня сквозь очки взглядом заправского серийного маньячилы. Иосиф Виссарионович, вы от просто так, Про тот эксперимент вспомнили? Или, грожу пальцем, только смотрите мне без фанатизма. В стране еще не преодолен дефицит электроэнергии. Ну и наконец о самом главном. Главное управление политической пропаганды Красной Армии, ГУППРТК, и Главное управление политической пропаганды флота, ГУППВМФ, были объединены и преобразованы в единое Главное политическое управление вооруженных сил СССР, КПУВС СССР, под началом Розалии Самойловны Залкин по прозвищу «Землячка». Она второй после Сороки Росинского, разок посетила меня во время болезни, и мы обсудили с ней новую роль политотделов в вооруженных силах. В первую очередь договорились о том, что комиссар должен быть положен командиру полка и выше. Партийный контроль комсостава в ротах и батальонах же должны осуществлять первичные организации ВКПБ. Далее, в реальной истории перед войной и во время Анны бросались в крайности, я же пытался нащупать золотую середину. Комиссары не имеют права вмешиваться в оперативные вопросы и даже что-то советовать командирам. Их обязанностью отныне стало фиксировать все действия начальствующих лиц и информировать об нарушениях вышестоящие органы. Популярно объясняю, я хотел бы держать товарищей командиров и генералов на двух строгих поводках, особые отделы следят за изменой, комиссары, за моралью. Вот только сомнения меня обуревают. Поможет ли? Из той же реальной истории мне известно, что все три ветви армейской власти достаточно часто снюхивались на почве совместного распития солдатской водки, к примеру, и хищения армейского имущества. А кроме этого были вполне безобидные в кавычках почвы взаимного награждения орденами, закрывания глаз на принуждение к сожительству женщин-военнослужащих и так далее и тому подобное. Впору приходить в отчаяние. По случаю вспомнилось мне про роль политорганов во время Великой Отечественной войны и после. Какое у вас отношение к замполитам? У меня, например, отрицательное. Отдохнуть бы, еле на ногах стоишь, а он лезет со своими нравоучениями. Сами-то не воюют, от скуки ерунду всякую придумывают. Перед возвращением батальона на передовую у меня вдруг срочно и внезапно заболел замполит. На следующий день под каким-то предлогом смылся в тыл начальник штаба, старший адъютант. Был у нас замполит дивизиона, старший лейтенант Коробко. Я его на передовой перед боем ни разу не видел. Однажды ночью он решил проверить, не спим ли мы на посту. Мы за Вислой как раз стояли, и его чуть не пристрелили. Ночью ведь не видно ничего, а у самоходки стоит человек с заряженным оружием. Когда замполит без пароля подошел, часовой дал очередь в воздух, так Коробко чуть в штаны от страха себе не навалил. Мы их, политработников, авт, попами называли. Мне они были не нужны, я сам знал, какие у меня солдаты и что у них на душе. Это еще что, вот настоящий крик солдатской души, истрадавшийся по хотя бы самой элементарной справедливости. Тыловые и штабные, в моем понимании, это была просто свора сволочей и бездельников, которая обжирала простого солдата. Тыловики, насколько могли, наслаждались своим положением, бессовестно жрали и пили в три рта, обвешивали себя орденами, не имея малейшего понятия, что творится на передовой. А после войны вся эта штабная и партийная бражка стала писать мемуары, руководить ветеранскими комитетами и организациями, выступать на собраниях и митингах, рассказывать, мол, как они лично всю Отечественную войну выиграли, захлебываясь от своего восторга, лжи и бахвальства. Я презирал их тогда и сейчас, и тут не только злоба окопника во мне говорит. Политработников у нас тоже за людей не считали. Те же бездельники, брехуны и болтуны, жирующие в тылах на нашей солдатской крови. Так и запишите. Самое страшное и несправедливое творилось в отступательных боях. Вся эта тыловая трусливая свора воров, бездельников и бандитов без оглядки бежит на восток, а мы должны были прикрывать до последнего патрона отход этих гадов, при этом теряя самых лучших бойцов и зачастую не успевая вытащить с поля боя своих раненых. Я вернулся из армии совершенно другим человеком, мое сердце на фронте настолько зачерствело, что я стал грубым, необщительным и замкнутым человеком, с изуродованной психикой. Ненавидел тыловых крыс и всю эту ложь о прошедшей войне, которую власти и коммунисты десятилетиями вбивали в сознание народа и которой намертво прикрыли настоящую солдатскую правду 107. Как все это искоренить? Настроение враз испортилось и, посмотрев на начальника КПУВС СССР, с лютой неприязнью к самому себе подумал: и такой титаник полный дерьма, я водрузил на эти хрупкие женские плечи, лучше ничего придумать не мог, прогрессор хренов. Затем, посмотрев списки, что она принесла на утверждение, воскликнул в удивлении. «Розалия Самойловна, а чё так много ба? Женщин на должностях заместителей командиров по политической части, я ж вроде не Керенский». Та, грозно зыркнув на меня, непререкаемо: «Генералами своими командуйте, Иосиф Виссарионович. А раз сами меня поставили за их моральным обликом присматривать, то дайте мне возможность самой решать такие вопросы». Вспомнил про женщин и девушек, ведущих в последнюю атаку последних защитников Севастополя, и подумал: а может, оно и к лучшему, может, вот такого безобразия поменьше будет. Март, апрель 1943 года. Наступление наше остановлено. Вызывает меня Рожицкий и назначает командиром взвода управления при штабе армии. Несколько телефонистов в штабе заменяют на прибывших из запасного полка телефонисток. Каждую ночь мне, с требованием прислать Веру, Машу, Иру, Лену, звонят незнакомые мне генералы из насквозь развращенного штаба армии. Я наотрез отказываю им, отказываю начальнику штаба армии, командующему артиллерией и командирам корпусов и дивизий. Девочки то и дело обращаются ко мне за помощью, и мне, как правило, удается отбить их от ненавистных им чиновных развратников-стариков. Особенно трудная история случилась с Машей Захаровой. Она одной из первых прибыла из резерва, окончила 10 классов, отправилась на фронт защищать родину. 19-летняя, стройная, красивая. В 11 часов вечера дежурный, старший сержант Корнилов, передал мне приказ генерала армии П. Генерал потребовал, чтобы к 24 часам к нему в блиндаж явилась для выполнения боевого задания ефрейтор Захарова. Что это за боевое задание, я понял сразу. Маша побледнела и задрожала. Я послал ее на линию, позвонил в политотдел, доложил, что выполнить приказ не могу ввиду ее отсутствия. Дальше последовала серия звонков, грубый многоярусный мат, приказ найти Захарову, где бы она ни была. Меня обкладывают матом, грозят разжалованием, штрафбатом. Генерал не успокаивается, звонит каждый день, грозит за неисполнение приказания предать меня суду военного трибунала. Командир роты входит в мое и Машино положение, предлагает мне временно отвезти ее в полк на передовую. Через месяц за Машей Захаровой начинает ухаживать мой друг, младший лейтенант Саша Котлов, и становятся они мужем и женой, только что не расписаны, а у меня с обоими дружба. Так вот, не учел Саша того, что Машу не выпускал из вида тот самый генерал, начальник политотдела армии, ревновал и предпринимал все меры, чтобы разрушить их замечательный союз. Сначала откомандировывал куда мог Котлова, потом пытался вновь и вновь заманить к себе Машу. Скрываться от генерала помогала ей вся моя рота, да и не только. И осталось генералу одно – мстить за любовные свои неудачи Котлову.